Издательство «Лайкбук». Рене Ахдие. «Дым на солнце». Посвящается всем девушкам в мире. Вы вдохновляете меня каждый день. Быстрый, как ветер, тихий, как лес, яростный, как огонь, непоколебимый, как гора. Истина — это не то, какой вы хотите ее видеть. Это то, что есть на самом деле. И вам придется склониться перед ее силой или жить во лжи. Миямото Мусаси. Хорошая смерть. Наверху, словно призраки, собрались темные тучи. Большинство людей были облачены в траурный серый цвет. Их головы были опущены в знак уважения. Голоса приглушены. Даже самые маленькие дети без вопросов вели себя тихо. То была честь, которую они оказывали своему недавно почившему императору. Честь, вызванная их высочайшим почтением и непоколебимой любовью. Девушка не чувствовала в своем сердце ни почтения, ни любви. Тем не менее, она хранила молчание. Притворялась, что тоже следует общему настроению, хотя ее кулаки прижимались к бокам. Краем глаза она наблюдала, как похоронная процессия движется по затихшим улицам Инако. Как с мрачного серебристого неба начал накрапывать мелкий дождь. Вскоре ее плетеные сандалии намокли. Ткань ее простых штанов прилипла к икрам. Ее левая рука еще крепче сжала камень в кулаке. Барабаны, отбивающие ритм процессии, приближались. Их низкий гул отдавался в ее ушах. Пронзительная мелодия хитирики пробивалась сквозь нарастающий шум дождя. Хитирики — традиционный старинный духовой японский инструмент из группы гобоев. Японская флейта. Когда императорская гвардия, стоящая вдоль дороги, обратила свои взоры на толпу, люди поспешно склонили головы, опасаясь, что их могут наказать за малейшее проявление неуважения. Те, кто находился рядом с девушкой, поклонились еще ниже, когда в поле зрения показалась поминальная табличка, возглавляющая процессию. Струйки дыма от благовоний из агарового дерева наполнили воздух ароматом горящего кедра и теплого сандала. На каменной поверхности таблички были выгравированы имена многих прошлых императоров, умерших небесных повелителей клана Минамото. Девушка не поклонилась. Она продолжала держать голову высоко. Уставилась на поминальную табличку. Если ее поймают, это будет равносильно смертному приговору. Это станет верхом неуважения, пятном позора на ее семье и всех тех, кто последовал за ними. Но честь никогда не имела для нее большого значения. особенно перед лицом несправедливости. В последний раз девушка сжала пальцами камень. Обтерла потную ладонь о его шероховатую поверхность. Прицелилась. И запустила камень в поминальную табличку. С резким треском он ударил в центр серого камня. Оглушительная тишина опустилась на толпу, когда те, кто нес табличку, на мгновение покачнулись. Они с ужасом наблюдали, как табличка упала в грязь, разбиваясь на осколки. Одинокий крик возмущения превратился во множественный рев. Хотя никакая потерянная любовь не связывала почившего императора и жителей района Ивакура, этот поступок стал оскорблением самих богов. Самураи, охранявшие процессию, пришпорили лошадей и рванули в толпу. Нечто похожее на коллективное заикание пронеслось по толпе. И этот звук был похож на низкий гул потревоженного улья перед атакой. Дрожащие пальцы указывали во все стороны, сыпля обвинениями везде и всюду. Но девушка уже пришла в движение. Она бросилась в тень за маленькой аптекарской лавкой. Ее руки дрожали от пульсирующей под кожей энергии, когда она натянула маску на нижнюю часть лица. Затем девушка ухватилась за край соснового карниза и уперлась ногой в стену, испачканную штукатуркой. С молниеносной точностью она запрыгнула на черепичную крышу. Крики снизу становились все громче. «Это он! Это тот, кто бросил камень! Вон тот мальчик!» Девушка с трудом подавила улыбку. Но сейчас у нее не было времени на такую роскошь, как эмоции. Летящими шагами она метнулась к гребню крыши, затем соскользнула по наклонной черепице с другой стороны. Справа донесся стук копыт, погнав девушку к крыше слева от нее. Она перепрыгнула через зияющее пространство между двумя зданиями и сгруппировалась. Но даже при всех этих предупредительных мерах болезненная дрожь пробежала от ее пяток вверх по позвоночнику. Когда она перелетела над изогнутыми плитками, зацепившись ступнями за их влажную поверхность, мимо ее уха просвистела стрела. Подобно водопаду, девушка скользнула к краю крыши и упала в тени внизу. Мгновение прошло в раздумьях. Ее грудь тяжело вздымалась, когда она сделала один вдох. Второй. Она должна уйти дальше. Моргая от дождя, девушка бросилась в переулок, огибая брошенную тележку с капустой. Внезапно слева от нее послышались бегущие шаги. «Вот он! В переулке рядом с кузницей!» Сердце грохотало в ушах, когда она метнулась за угол. Топот приближался. Спрятаться было негде, кроме бочки с дождевой водой, стоящей у стены полуразрушенной кузницы. Если она задержится еще хоть на мгновение дольше, ее поймают. Оглянувшись по сторонам, девушка приняла быстрое решение. Проворная, как кошка, она прислонилась спиной к деревянному столбу и оттолкнулась один раз, второй. Ее тело задрожало от усилий, когда она втиснула ногу в изгиб опорной балки. Затем девушка извернулась, вжимаясь плечами в грубую солому под брюшье крыши. Ее взгляд затуманился от страха, когда внизу, прямо под ней, показался солдат. И если бы он посмотрел вверх, то все было бы кончено. Солдат огляделся, а затем поставил ногу в сандалии на бочку с дождевой водой. Та с глухим стуком упала на бок. Дождь внутри ее в запоздалом всплеске смешался с грязью на земле. Разочарование сорвало резкий выдох с губ солдата. Вслед за ним в небо вонзился неразборчивый яростный крик. По мере того, как гнев солдата рос, девушка крепче вжималась в крышу, усилие напрягало все ее тело. Ей повезло, что ежедневные тренировки сделали ее стройные конечности такими гибкими, заставили ее прочувствовать каждый мускул, каждое движение. Она задержала дыхание, не смея пошевелить ни пальцами, ни ступнями. Солдат в последний раз пнул бочку, прежде чем выбежать обратно на улицу. Прошло несколько мгновений, прежде чем девушка, наконец, позволила себе расслабиться. Позволила своему телу найти более удобное положение. Она оставалась в тени, пока звуки погони не растворились в грохоте дождя. Затем с нарочитой осторожностью она потянулась к деревянному столбу и с приглушенным стуком опустила ноги в грязь. Девушка выпрямилась, снимая маску с лица. Но стоило ей повернуться к выходу, как дверь, ведущая в закрытую часть кузницы, скользнула в сторону. Вздрогнув от звука, девушка уронила маску в грязь. Перед ней стояла женщина с поседевшими висками и неумолимым взглядом. Хотя лицо девушки осталось безмятежным, ее сердце дрогнуло в груди. Судя по возрасту, эта женщина могла бы быть ровесницей ее матери. Если бы она крикнула хоть слово, девушку бы поймали. Страх приковал ее к месту. Девушка молчала, когда женщина вдруг медленно выдохнула, ее глаза сузились в понимании. Затем она дернула подбородком влево, указывая девушке путь к отступлению. С благодарностью поклонившись, она исчезла под дождем. Она бесчисленное количество раз возвращалась назад, петляя по мокрым от дождя улицам района Ивакура, гарантируя, что никто не сможет раскрыть ее путь по следам. Когда она подошла к арочному каменному мосту и перешла по нему в рощицу белоснежных кизилов и бледно-розовых сакур, ее походка изменилась. Плечи опустились, а шея вытянулась. Это произошло машинально, стоило запаху цветущего ночью жасмина ударить ей в ноздри. Но все же она избегала всех главных дорог, кроме моста. Скрывшись под дождем из умирающих лепестков, она остановила Дзинри Кисю и забралась под его изношенный парусиновый навес. Дзинри Кисю — колесное транспортное средство, перевозящее 1-2 пассажиров, которое тянет человек. Ее ресницы дрожали, а губы приоткрылись, беззвучно считая каждый ее вдох. Ити, ни, сан, си. С японского 1, 2, 3, 4. Затем девушка подняла подбородок. Ловкими движениями она поправила свою растрепанную одежду, приведя ее в полный порядок. Она распустила пучок на макушке и превратила его в элегантную прическу. Подобно одаренной мастерице перевоплощений, которой ее научили быть, девушка превратилась из дерзкого юноши в сдержанную загадку. Когда она, наконец, прибыла к воротам чайного дома, она дважды постучала, сделала паузу, а затем быстро ударила костяшками еще 5 раз. Послышалось шарканье ног и шепот из-за ворот. А затем они распахнулись. Хотя эти слуги знали, что нужно отпереть дверь после этой серии стуков, никто не встретил девушку, как она и просила. Потому никому из них не придется лгать о том, что они видели ее. Неудача девушки не стоила жизни всех здешних молодых женщин, а цена за сохранение ее секретов была слишком высока. Она прошла по полированным камням сада, мимо журчащего ручья и 3 его миниатюрных водопадов, и окунулась в музыку звенящего смеха и ритмичного семисена. Затем она проплыла мимо элегантного сада с бонсай и обогнула чайный павильон, выходя к небольшому зданию неподалеку. У раздвижной двери с замысловатой резьбой ждала ее верная служанка Кирин с кувшином чистой воды в руках. Кирин поклонилась, девушка ответила тем же. Когда девушка сняла сандалии, веснушчатая служанка толкнула раздвижную шелковую дверь, ведущую в комнату, вдоль стен которой стояли 2 больших сундука танцу из красного кедра, обитого черным железом. Танцу — японские традиционные переносные сундуки для хранения вещей. Девушка переступила через высокий порог и уселась перед полированной серебряной поверхностью, находившейся за рядами изысканной косметики и стеклянных флаконов. Она уставилась на свое отражение. На изящные линии лица. Те самые, что так хорошо скрывали ее в этих стенах. «Не хотите ли принять ванну?» — спросила Кирин. «Да, пожалуйста», — ответила девушка, не отводя взгляда. Служанка снова поклонилась и развернулась, чтобы уйти. «Кирин?» — девушка повернулась. «В мое отсутствие ничего не доставляли в Акия?» «Акия — дом, где живут Гейко и Майко». «Мне очень жаль». Кирин покачала головой. «Но сегодня для вас не было сообщений, Юми-сама». Асано Юми кивнула. Вернула взгляд к зеркалу. Ее брат Цунеоки скоро найдет ее. Она была в этом уверена. После того, как Аками сдался в лесу 3 дня назад, она и Цунеоки больше не могли позволить себе бездельничать, мечась между тенями и оставляя за собой шепот. Не могли они и дальше позволять своему болезненному прошлому определять ход их будущего. Это правда, что старший брат Юми ранил ее. Ранил глубоко. Это его ложью о том, кем он был. Его слепым упорством, что только он один владел ответами, что он один имел право делать выбор. Хотя его выбор всегда оставлял Юми в одиночестве и в стороне. Много лет назад небрежность Цунеоки заставила Юми взобраться на стены своей надушенной тюрьмы и полететь над изогнутыми черепицами. Упрямое самомнение ее брата дало ей крылья, которые помогли ей летать везде и всюду. Юми рассеянно поигрывала алебастровой крышкой баночки, наполненной пчелиным воском и измельченными лепестками роз. И ее брат носил свои улыбки так же, как она носила эти краски. Ухмыляющаяся маска, чтобы скрыть ярость и разбитое сердце. Их мать говорила, что они должны быть осторожны с масками, которые они выбрали носить. Потому что однажды эти маски могут стать их лицами. Слыша это предупреждение, Цунооки часто косил глазами и скользил языком по оскаленным зубам, как змея. При виде этой гримасы Юми постоянно сгибалась пополам от смеха. В детстве ее брат всегда смешил ее, всегда заставлял ее верить, пока все это не кончилось, как пламя, погасшее на ветру. Крышка со звоном скользнула, падая мимо баночки и вырывая Юми из ее мыслей. Она снова встретила свой взгляд в зеркале. Моргнула в ответ на намек на слезы в уголках глаз. Сжала челюсти. Пришло время клану Асано начать вершить свое правосудие. Правосудие, которое ждало 10 лет. Юми снова подумала о камне, который сегодня держала в руке. Хотя все произошло только сегодня утром, казалось, что это было в другом мире. Она вспомнила крики возмущения из толпы. Они посчитали ее действия глупыми, но лишь потому, что они боялись и построили всю свою жизнь на этом страхе. Пришло время выжечь его изнутри. Ударить по самому его основанию. И Юми начала с камня. Звук, с которым он ударился о поминальную табличку императора, отдавался в ее ушах. Первый из многих будущих боевых кличей. Она все еще чувствовала его шершавую поверхность на своей ладони. Пришло время клану Асано восстановить справедливость в империи Ва. Или умереть в попытке.